Глава 5. Кладезь погибших сюжетов. Комментофон. Хотя использовать сноски и комментарии в качестве средства общения предложил еще доктор Фауст в 1622 году, первый действующий комментофон был продемонстрирован только в 1856 году. К 1895 году опытный образец установили в тяжелых временах, и в течение трех последующих лет к сети подключили большую часть романов Диккенса. Система быстро расширялась. Кульминацией стало создание трансжанровой магистральной линии. Она была открыта со всей помпой в 1915 году, связав человеческую комедию и преступление и наказание. С тех пор сеть продолжала расширяться и улучшаться, но совсем недавно появился массовый халява-фон, и отсутствие координации между рекламными и новостными каналами практически парализовало систему. Мобильный комментофон был введен в 1985 году. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке – глоссарий. Бабушка встала пораньше, чтобы приготовить мне завтрак. Я нашла ее спящей в кресле возле плиты, на которой уже почти досуха выкипел чайник, а пиковик намертво запуталась в незаконченном вязании. Я сварила кофе, приготовила кое-какую еду, хотя меня и мутило. Ибб с Оббом пришли чуть позже и заявили, что спали как мертвые и так проголодались, что готовы сапог сожрать. Они только-только принялись за мой завтрак, как в дверь постучали. Это был Острей Ньюхен, половина неразлучной парочки Перкинс и Ньюхен из бесконечного детективного сериала. Лет около 40, одета в остромодную коричневую пару, на голове мягкая шляпа под стать костюму, а еще у него имелись роскошные рыжие усы. Он был одним из юристов беллетриции, и его назначили представлять меня в суде. На мне до сих пор висело обвинение в незаконном вторжении в сюжет из-за изменений, внесенных мной в финал «Джен Эйр». «Привет», — сказал он, — «добро пожаловать в Книгомирье». «Спасибо. Как вы?» «Прекрасно», — ответил он. «Недавно отмазал Эдипа от обвинения в инцесте. Формально, конечно. Он ведь тогда не знал, что это его мать». «Конечно», — согласилась я. «А Феджин?» Сноска 13. Персонаж романа Диккенса Оливер Твист, содержатель воровского притона. «Боюсь, от петли ему не отвертеться», — погрустнел адвокат. Но за дело взялся Грифон. Уверен, он найдет способ вытащить старика. По ходу дела гость осматривал убогий гидросамолет. «Ладно», — сказал он наконец, — «странно вы все же сделали выбор. Я слышал, полкой ниже собирают последний роман Дафны Фаркет. Действие происходит в XVIII веке, и там наверняка уютнее, чем здесь. Вы видели рецензию на мою последнюю книгу?» Разумеется, он имел в виду книгу про него. Выдуманный от подметок грубых башмаков до тульи мягкой фетровой шляпы, Ньюхен, как и большинство вымышленных персонажей, относился к себе довольно трепетно. Я читала совершенно разгромную рецензию на «Трогательной до смерти». В подобных ситуациях вести себя следует чрезвычайно тактично. «Нет, боюсь, я ее пропустила». «О!» — воскликнул он. «Ну, на самом деле, ну, она весьма положительна. Меня ярко охарактеризовали как целостного и довольно щедро прорисованного. А саму книгу назвали самым большим достижением 86-го года. Поговаривают о многотомнике». «Да, я хотел сказать, что слушание по вашему делу о незаконном вторжении в текст состоится, видимо, на следующей неделе. Я пытался выбить еще хоть одну отсрочку, но Хопкинс вцепился как клещ. Место и время пока уточняются». «Мне следует испугаться?» — спросила я, вспоминая последний раз, когда мне довелось предстать перед судом в Книгомирье. Дело слушалось в процессе Кафки, и, как нетрудно догадаться, исход оказался совершенно неожиданным. «Да нет», — сказал Ньюхен, — «наше горячее одобрение читательской аудитории кое-что да значит. В конце концов, вы и правда вторглись в сюжет, так что прямое вранье не поможет. Знаете, без остановки, — продолжал он, — Мисс Хевишем просила меня познакомить вас с чудесами кладези. Она собиралась подъехать с утра лично, но сегодня ее черед проводить антигромозитную зачистку. «Мы видели громозита в больших надеждах», — похвасталась я. «Да, я слышал. В том, что касается громозитов, лишняя предосторожность никогда не помешает». Он посмотрел на Иба и Оба, которые как раз приканчивали мою яичницу с грудинкой. «Это и есть завтрак?» Я кивнула. «Потрясающе! Мне всегда было интересно увидеть завтрак. В нашей книге 23 обеда, 12 ланчей и 18 полдников, но ни одного завтрака». Он на мгновение умолк. «А почему апельсиновое варенье называют джемом, как вы думаете?» Я сказала, что понятия не имею, и подала ему кружку кофе. «У вас в книге встречаются генераты?» – спросила я. «Да по полдюжины на каждом шагу», – ответил он, размешивая ложкой сахар и глядя на Ибба и Обба, которые, верные себе, пялились на него в ответ. «Зануды страшные, пока не обретут личности, а вот тогда становятся очень забавными. Беда в том, что они имеют обыкновение развиваться в сильные ведущие персонажи, и это поветрие распространяется среди них, как чума. Обычно их заселяют в романы в массовом порядке. Но все изменилось, когда мы направили 6000 генератов в Ребекку. Через месяц все, кроме 8, стали мисс Денверс. Слушайте, а вам не требуется парочка домработниц, а?» «Спасибо, не надо», — отказалась я, памятуя довольно ершистый характер миссис Денверс. «Я вас понимаю», — со смехом ответил Ньюхин. «Значит, теперь в романе их только ограниченное количество?» «Вы быстро схватываете. Такая же проблема у нас с мерлинами. Типажи старый бородатый маг-наставник уже который год в печенках сидят». Он наклонился поближе. «Знаете, сколько мерлинов было размещено в кладезе погибших сюжетов за последние полсотни лет?» «А сколько?» 9000, выдохнул он. «Мы даже изменяли сюжетные линии, чтобы ввести в них фигуры старых магов-наставников. Думаете, мы поступали неправильно?» «Не уверена», — ответила я с некоторым смущением.